Глава вторая. «Вот», — сказала немолодая приветливая женщина, выкладывая на стойку ресепшена пластиковую карточку. Я вежливо кивнула, забрала электронный ключ и ответила. «Благодарю вас». Женщина, которая, судя по всему, являлась не просто сотрудницей, а хозяйкой этой крошечной гостиницы, улыбнулась. Потом окинула меня очередным взглядом и спросила. «Могу помочь вам чем-нибудь еще?» «Да», — с готовностью откликнулась я. «Посоветуйте, где можно поесть?» Входить в образ бедной и несчастной не хотелось, но последняя фраза прозвучала поистине жалобно. Просто солнце катилось к закату, а я с самого утра ничего не ела, и желудок уже стонал. Собеседница ситуацию явно поняла и вновь растянула губы в улыбке. Через секунду указала на витринное окно, расположенное за моей спиной, и пояснила. «Бар прямо напротив нас». Я опять-таки кивнула, но прежде чем отправиться на свидание с местной кухней, заглянула в номер. Сбросила рюкзак, в который упаковала свои старые вещи, и посетила примыкающую к номеру ванную. Удивительно, но гостиница оказалась не в пример лучше предыдущей, и это при том, что располагалась намного дальше от сверкающего небоскребами центра. Да, я, как и намеревалась, забралась глубже. А когда вышла из подземки и огляделась, поняла, это именно то, что нужно. Более того, это лучше, чем я ожидала. Первое, что видится при мысли о трущобах – бесконечная грязь и нищета. Но уж чего, о грязи и одетых в обноски попрошаек здесь не было. Наоборот, улицы выглядели чисто и ухоженно, дома в большинстве своем тоже. Ну и люди, вполне себе обыкновенные, без каких-либо явных признаков поголовного алкоголизма или наркомании. Единственное, многие встреченные в этой части Манкарса носили рудиментные чешуйки, то есть имели некоторое родство с расой, которая проживала на Риторе несколько веков назад. А вот камер наблюдения действительно не было. Обитатели здешних кварталов, судя по всему, очень свое личное пространство ценили. Иллюстрацией тому множество пустых каркасов и торчащих проводов. Меня такой подход, конечно, воодушевил, но расслабляться я все-таки не стала. Вместо этого уделила большое внимание карте местности и потратила целый час на выбор отеля. В итоге оказалась довольно далеко от станции подземки, в глубине квартала. Но лишь теперь, осмотрев номер, смогла облегченно выдохнуть. Живем. Может, не так хорошо, как в небоскребе премиум-класса, но... В общем, я стянула с головы кепку, тряхнула перекрашенными волосами и, заперев номер, отправилась в рекомендованный бар. А переступив порог этого заведения, улыбнулась снова. Просто тут не только поили-кормили, но и давали возможность выйти в сеть. Барную стойку я, разумеется, проигнорировала. Села за один из многочисленных столиков, тут же развернула к себе стационарный планшет, которым был укомплектован стол, и погрузилась в изучение меню. Последнее не то чтобы не порадовало, но заставило желудок нервно съежиться. Картошка фри, бургеры, куриные крылышки в кляре. О небо! Как они это едят? И еще один вопрос. Что будет, если это съем я? Увы, но вердикт организма был однозначным. Мы умрем. Вот просто ляжем прямо тут и поминай, как звали. И дело не в том, что я какая-то привереда. Проблема в привычке. Я настолько привыкла к правильному питанию, что остальная пища, особенно жирная, воспринимается как чистый яд. К счастью, кроме бургеров здесь предлагали овощные салаты и большое количество гарниров, в том числе съедобных, из разряда отварных овощей. В итоге я не только выбрала, но и повеселела. А вот с напитками пришлось от привычек отойти. Помимо фруктового чая, заказать еще бокал пива. Без последнего я совершенно в местное общество не вписывалась. Едва с заказом было покончено, я откинулась на спинку диванчика и принялась озираться по сторонам. Руки буквально тянулись к планшету, а взгляд то и дело цеплялся за значок «Свободная сеть», но я держалась. Я притворялась обычной, ничем не примечательной девушкой, той, которой глубоко плевать на все, включая новости этой планеты. Через несколько минут к столику подошла официантка. Она принесла заказанное блюдо, одарила изучающим взглядом и удалилась. А я осталась наедине с прямо-таки гигантскими порциями и бокалом. И сперва попробовала все-таки пиво, которое оказалось кисловатым и ужасно непривычным. Вот только после этого начался полноценный ужин. Стараясь жевать, а не просто заглатывать, я съела салат, какую-то непонятную колбаску и два овощных гарнира. Затем выпила чаю и, придвинув бокал с пивом, вновь потянулась к стационарному планшету. Однако в этот раз интересовалась не меню, а, да, теми самыми новостями. Страница с самой актуальной подборкой выскочила на экран буквально сразу, едва я кликнула по значку браузера. Но нет, ничего. Ни слова про исчезновение Эсми Эр-Рус. В том, что Тамир о крушении Кара уже осведомлен, я не сомневалась, а молчание риторских СМИ? Если объективно, эта тишина была вполне естественной, ведь поднимать шумиху глупо, гораздо разумнее найти меня так, без лишних заявлений. Но, наверное, действительно любовь в голову ударила, просто сегодняшний день стал прямо-таки рекордным по количеству обид. Умом я понимала, что делать какие-либо выводы или выносить вердикты глупо, однако сердце не слышало. Мне опять хотелось рыдать. Но слезы я все-таки сдержала. Вместо этого вернула на экран планшета меню и заказала еще одно пиво. А через несколько минут поняла, этот гигаполис устроен чуточку сложнее, чем мне думалось. И еще я слегка переоценила своего мужа. Главнокомандующий контролирует далеко не все. Я сидела лицом к окнам и проявлять какой-либо интерес к местной жизни вообще-то не собиралась. Но после того, как официантка принесла второй бокал и выписала предварительный счет, невольно обернулась и уставилась на голографический экран. Он, как это часто бывает, висел над барной стойкой, и сейчас, учитывая наступающий вечер, его включили. Только канал относился не к центральным и даже не к периферийным. Это была какая-то кустарщина. О существовании подобного любительского головидения я, разумеется, знала. Правда, никогда с таким не сталкивалась, но в данный момент зацепила вовсе не новизна. Мое внимание привлекло кое-что иное, озвученное домашним диктором новость. А сказал он следующее. «Хай, дорогие зрители, в секторе РИП-16 случилось кое-что интересное». Услышав это название, я застыла. Ведь РИП-16 – именно тот сектор, где аварийно приземлился мой кар. Медленно повернулась, вгляделась в довольно убогую картинку и навострила уши. «Сегодня в этом секторе, возле третьего кольца, совершил аварийную посадку кар люкс-класса», продолжил полноватый, явно потрепанный жизнью диктор. «По информации, которой располагает наш канал, кар принадлежал...» Он выдержал драматичную паузу. «Жене нашего будущего императора, леди Эсми Эр-Рус». После этих слов диктор опять взял паузу, словно предоставляя аудитории возможность осмыслить. И часть из немногочисленных посетителей бара информации действительно прониклась, а кто-то даже попросил, обращаясь к бармену. «Сэл, погромче сделай!» Сэл сделал. А на полупрозрачном экране появился ролик, снятый, по всей видимости, на коммуникатор. Он демонстрировал последние секунды приземления и выпрыгнувшую из салона меня, еще прежнюю, с алыми волосами. Затем был столб дыма, который потянулся вверх, едва я открыла первую дверь, и беглый осмотр трупа несчастного бодигарда. Еще более быстрый осмотр салона, и все, я с места событий ретировалась. Натянула на голову капюшон, сунула руки в карманы и, не оглядываясь, зашагала прочь. Съемка производилась из окна дома, расположенного рядом, и в какой-то момент моя персона из кадра выпала. После этого невидимый оператор вернулся к кару. «Думаю, с комментариями пока повременим», — вновь выполз на экран диктор. «Предлагаю посмотреть, что было дальше». Я невольно напряглась и крепче сжала бокал с пивом, а картинка опять сменилась, чтобы продемонстрировать, как к месту крушения подлетают два кара. Те самые, что висели у нас на хвосте. Следующие события, увы, но они подтвердили худшее. Никаких сердобольных свидетелей аварийной ситуации, никакой попытки помочь. Кары сделали круг над местом происшествия и умчались. Причем двигались совершенно синхронно, а вираж, который заложили... Я не эксперт, но даже мне известно, что подобная манера вождения свойственна профессиональным пилотам. Данный момент заставил судорожно вздохнуть. Однако осознание того, что мой параноидальный побег был оправдан и, вероятно, спас жизнь, пришло не сразу. Просто на этом репортаж не заканчивался. Изображение мигнуло, и нам показали еще один мини-ролик. Тот же кар, люкс-класса, та же улица, но уже не пустая. К месту посадки прибежали зеваки, но смысл, разумеется, не в них. Фишка в акуле, которая, едва появившись в объективе камеры, резко ухнула вниз, чтобы через несколько секунд приземлиться рядом с каром и в выскакивающем из акулы Тамире. Муж двигался быстро, с какой-то совершенно хищной грацией. Даже сейчас на экране головизора выглядел пугающе. Неудивительно, что зеваки дружно отпрянули. А главнокомандующий подбежал к кару, моментально оценил ситуацию и рванул пассажирскую дверь. Заглянул в салон, а потом выпрямился и заозирался. На благородном лице читалось «нет, не растерянность, но около того». Оператор предпочел сосредоточиться на Тамире, поэтому приземление еще нескольких специфичных, точно не гражданских каров оказалось практически за кадром. Зато дальше зрители канала могли увидеть офицеров куда более растерянных, нежели будущий император Риторы. Впрочем, лично я обратила внимание лишь на одного – на майора Кайлина. Да, человек, чьими стараниями в салоне оказалась газовая бомба, тоже был здесь и суетился не меньше остальных. Он выглядел по-настоящему обеспокоенным, а я подалась вперед, чтобы рассмотреть получше, но съемка резко закончилась. Четкая картинка сменилась рябью помех. А кто-то из сидевших поблизости выдал разочарованно. «Ну вот, глушилку включили». «Глушилку?» Я завертела головой в попытке понять, кто именно сказал, но, увы. Еще через секунду вновь повернулась к головизору, чтобы уделить все внимание диктору. Тот держался бодро, глаза горели азартом, отлично сознавал, что дает сенсацию. «Как некоторые из вас уже догадались, — начал он, — военные прилетели не одни, а с глушилкой. Но, как по мне, все самое интересное мы увидели. Попробуем проанализировать». И он действительно попробовал. При этом начал с главного. «Судя по всему, на леди Эсми совершено покушение». Что он говорил дальше, я, увы, не услышала. В баре, где по большому счету еще не пили, а только закусывали, поднялся невообразимый гвалт. Кто-то громко возмущался, кто-то спешил озвучить свою версию, кто-то просто недоумевал. «Как? Нет, ну как подобное возможно? Как Тамир допустил?» Разобрать каждую из реплик я, разумеется, не могла, а все вместе они сливались в невообразимый шум. Прошла вечность, прежде чем кто-то явно из старожилов гаркнул. «А ну тихо!» Вот теперь слово вновь перешло к диктору. «Газ ядовитый. Это подтвердили и опрошенные нашим каналом очевидцы. Также очевидцы заметили в салоне предмет, в котором угадывался корпус бомбы. Но вот что непонятно. Как бомба могла оказаться в каре? Неужели система ЗОТУ не работала? Или ее вообще не было?» «Система? Что?» Лезть за ответом в сеть не пришлось. Уточнять у кого-либо из собравшихся тоже. Пусть головидение было любительским, но и здесь понимали, что зритель бывает разным. В том смысле, что не все разбираются в странных аббревиатурах. Для таких, как я, в студию пригласили эксперта, и вопросы, как выяснилось, адресовались именно ему. «Система защиты от террористических угроз», — начал худой до тщедушности парень, «присутствует в каждом каре такого класса. И она действительно, как и любая другая система, может сломаться или заглючить. Но подобное случается очень редко. Мне сложно поверить, что ЗОТУ сломалась». «То есть?» — вклинился диктор. «Систему могли отключить намеренно?» «Это реальнее», — подтвердил эксперт. «А оповещение о переходе в аварийный режим?» «А что с ним?» Парень заметно удивился. «Оно же сработало. Иначе бы военные не прилетели так быстро». Диктор, выслушав комментарий, заглянул в планшет и кивнул, даже озвучил. «Согласно показаниям очевидцев, с момента аварийной посадки кары до момента появления РУЗа прошло меньше четверти часа». Ведущий новостей явно хотел сказать что-то еще или задать следующий вопрос, но не успел. Его отвлекло тихое и очень задумчивое. «Хотя...» Эксперт на несколько секунд завис, а я невольно насторожилась. Диктор тоже подобрался, да и народ, который присутствовал в баре и следил за выпуском, дружно подался вперед. «Система ЗОТУ тесно связана с системой оповещения», — наконец пояснили нам. «Отключить одно, но не тронуть второе? Технически это, конечно, возможно, но смысл? А если устроители покушения хотели, чтобы РУС узнал о случившемся как можно быстрее?» «Ну, только так». Впрочем, есть еще один вариант. Возможно, оповещение все же не сработало, а появление военных... В принципе, на карах такого класса часть систем может быть продублирована. Сигнал о бедствии мог быть отправлен альтернативным датчиком. Повисла пауза. Не знаю, о чем думали остальные, а я отвернулась от экрана и устало прикрыла глаза. Перед мысленным взором возник мельтешащий на месте происшествия майор Кайлин, затем два кара преследования. И Кайлин, и люди в этих карах о ситуации знали. Так что, если дело не в альтернативном датчике, что если Тамиру доложили они? «А насколько сложно отключить Зоту на каре такого класса?» — задал новый вопрос ведущий. «Как много времени это потребует? Нужны какие-то особенные приспособления?» «Скажем так», — отозвался эксперт. «Дело не на пару минут, и простой механик не справится. Даже я не справлюсь. Оборудование тоже необходимо. А если коды доступа неизвестны, то потребуется еще и грамотный хакер». Новая пауза. Для меня она была буквально пронизана электричеством. Много времени, специальное оборудование, коды доступа, грамотный хакер и механик самого высокого уровня. Пусть я никогда не задавалась вопросом о том, где именно паркуется мой кар, но логика подсказывала, обычный гараж, куда могут проникнуть посторонние, исключается. Плюс на карах такого класса... Там должна быть система, оповещающая об отключении оборудования и опций, подхватил мою мысль эксперт. То есть отключение Зоту, по факту, оно возможно только с ведома Эрруза, закончил диктор. Стало по-настоящему дурно. Настолько, что я подхватила бокал и сделала несколько больших глотков. Только потом поняла, что выпила почти половину, но никаких эмоций по этому поводу не испытала. Выходит так. — ответил парень, помедлив. — Либо есть какой-то неизвестный фактор. Последнюю реплику я услышала, но она прошла как-то вскользь. Просто я, в отличие от остальных, знала, что бомбу подбросил не кто-нибудь, а приближенный Тамира. Впрочем, о том, что бомбу именно подбросили, вообще никто не говорил, и этот момент немного зацепил, но... Нет, сосредоточиться на мысли я была уже не способна. Мне было слишком плохо. Слишком больно. Думать не хотелось. Ни о чем. Категорически. Именно поэтому я снова подхватила бокал и осушила до дна. А вот желание повторить, заказать еще или попросить чего-нибудь покрепче не возникло. Я вытащила из кармана подходящую купюру, бросила ее на стол и встала, чтобы покинуть бар. В ушах шумело, голова немного кружилась, а сердце стучало медленно, но слишком мощно, так, словно кровь вдруг загустела, и сердцу требовалось гораздо больше усилий, чтобы гнать ее по телу. Ноги пока держали. Хотя к моменту, когда пересекла улицу и очутилась на пороге гостиницы, чувствовала себя трупом. Мне хотелось лишь одного — лечь и вырубиться. Однако сразу пройти в номер не получилось. Та самая женщина, в которой я заподозрила хозяйку, встретила улыбкой и спросила дружелюбно. «Ну, как вам, бар?» Пришлось остановиться и сказать. «Замечательно. Благодарю за рекомендацию». На лице отразилось легкое недоумение. Я тоже в недоумение впала. Чего это она? А потом догадалась. Проблема в моей речи. Тут в трущобах нужно быть проще. Только не знаю, получится ли. Я глубоко вздохнула и притворилась, будто ничего не было, и тоже улыбнулась, дабы сгладить неловкость. «Пиво отличное, кормят тоже хорошо». Вот теперь собеседница кивнула, но... Нет, отпустить не пожелала. «А чем вы занимаетесь?» — спросила она. «Кем работаете? Вы не похожи на обычную девушку, вы какая-то другая». «Другая?» Упираться, объясняя, что собеседница ошибается и что я самая обычная, было бессмысленно. Пугаться разоблачения тоже. Просто музыкальные вкусы риторцев действительно отличаются от вкусов обитателей большинства планет Альянса. За время пребывания на Риторе я успела убедиться, что в лицо Эсми «Солнечный ветер» знают немногие. «Я свободный художник», — сказала после паузы. «То есть вы рисуете?» — уточнила женщина. Эта реплика вызвала легкую улыбку. «И этот тоже», — ответила я и пояснила. «Я занимаюсь разными проектами. Пишу стихи, рассказы, делаю всякие штуки для сети. В общем, занимаюсь тем, что нравится». «А, вот теперь собеседница поняла, и как мне и хотелось, никакого интереса не испытала, подтвердив тем самым на риторе отношение к людям свободных профессий, такой же, как и везде. «А к нам?» — вновь начала женщина. Я опять улыбнулась. Легенду своего прибытия в сектор Нотра я продумала еще по дороге, когда ехала в подземке. Так что никаких проблем вопрос не вызвал. «Устала», — чуть поморщившись, пояснила я. «Решила сменить обстановку. Хочу пожить здесь, посмотреть, что и как. Возможно, если понравится, окончательно сюда переехать». «Будете подыскивать постоянное жилье?» «Пока нет. Для того, чтобы искать жилье, нужно решить вопрос с работой». Я опять поморщилась, давая понять, что тема не самая позитивная и не настолько интересная, чтобы ее развивать. Собеседница оказалась догадливой и отреагировала очередной улыбкой. Я же махнула рукой и направилась к лестнице, ведущей к номерам. Гостиница была действительно крошечной, комнат всего ничего. Это создавало ощущение некоторого уюта. Однако задерживаться тут дольше, чем на несколько дней, все равно не хотелось. Правда, я понятия не имела, когда и куда смогу отсюда уехать. В данный момент я знала лишь одно – хочу лечь и уснуть. Выключиться, чтобы ни о чем не думать.